Глава 5. Реджинальд Фарс. «Эй, как тебя там?» — послышался крик у входа в пещеру. «Выходи, разговор есть!» «Нет, они издеваются. Теперь я понимаю героев сказок, которые жили в глухом лесу и расправлялись с каждым, кто нарушит их покой. Казалось бы, забрался в самую глушь, дальше некуда, а уже которое утро не дают нормально поспать». Продрал глаза, подозвал к себе Басти, удостоверился, что шпора рядом, и направился к выходу. Если хотят поговорить, будет им разговор. Как водится, переговоры проходят на нейтральной территории, а мне так и идти далеко не нужно, так что все в порядке. Компания, собравшаяся у входа в пещеру, меня здорово и неприятно удивила. Это были уже не простенькие крестьяне, которые и сражаться-то толком не умели. На поляне расположилось всего 4 человека, но каких? Полноватый статный мужчина с кудрявыми волосами и усами-щеточкой под носом. На нем плотно сидела начищенная до блеска кираса, а на поясе висел меч. Второй его спутник выделялся из этой компании еще больше. Высокий, худощавый, лет 50 на вид. Волосы уже седые, а под глазами морщины. На этом старике мантия висела, словно скатерть на палке, а опирался он на посох, в навершии которого красовался синий сапфир. Волшебник, как пить дать. Понять бы только, какую стихию он использует. Увы, но такие вещи проявляются чаще всего уже во время боя, в случае чего придется импровизировать. Остальные двое еще хоть как-то вписывались в привычные рамки. Готов поспорить, что это либо городская стража, либо личная гвардия наместника, но скорее первое. Треугольные щиты и булавы в руках, на головах шлемы, на теле кольчуги, поверх которых надеты синие накидки с изображением белой волны, видимо, герб Беловодья. «Выходит, ты и есть тот самый монстр, который мутит воду в окрестностях?» «Ха!» — хохотнул усатый незнакомец и бросил взгляд на своих людей. Когда мужчина снова повернулся ко мне, в его взгляде больше не было веселых искорок. «Мое имя Реджинальд Фарс. Я наместник императора Антония Александрита в провинции Трин. И мне не нравится, когда в спокойную жизнь Беловодья и окрестных деревень кто-то вмешивается. И мне вдвойне не нравится, когда этот кто-то мешает мне зарабатывать, ясно?» «Я ведь никому не мешаю. Спас человека от рыси, а он не оценил. Мало того, привел с собой дружков, которые ушли несолоно хлебавши. Никто ведь не умер, верно? Так в чем тогда проблема?» «А проблема в том, что сегодня утром охотники отказались идти в лес, испугавшись неведомых монстров, которые воют по ночам в лесу и грохочут костями. Рыбаки выходят ловить рыбу и берут с собой гарпуны и оружие на случай, если снова попадется какая тварь. Крестьяне требуют охрану, чтобы работать в полях без страха. Одни только авантюристы точат клинки и озираются вокруг в поисках наживы. Мне нужно говорить, к кому они придут?» «Я никому не желаю зла, поэтому можете меня не бояться. И потом...» «В общем, мне плевать, кто ты и чем здесь занимаешься», — перебил меня Фарс. «Это земли Беловодья, а я здесь наместник. Поэтому все живущие здесь платят мне налоги. С тебя 10 золотых к концу недели. Вернусь ровно через 7 дней. Если денег не будет, вышвырну тебя из этой дыры. Я все сказал». Реджинальд демонстративно повернулся и направился в сторону города. Позёр. Знает, что стражи с меня глаз не сводят и в случае чего успеют прикрыть щитами. Да и кираса свое дело сделает. А последствия для меня будут самыми печальными. Думаю, этот маг явно повыше 2-го круга будет. Рано мне еще тягаться с такими противниками. Да и 10 золотых за неделю я точно не соберу. Думается мне, что это очень большая сумма. Но разве у меня есть другой выход? Нужно развиваться как можно скорее, иначе останусь без подземелья. В этой ситуации я понимал, что 10 золотых монет, которые хочет получить наместник Редж, поистине неподъемная сумма. А значит, либо он хочет записать меня в свои должники и посадить на проценты, либо намеревается выжать из подземелья и прибрать его к своим рукам. В любом случае, чтобы он не задумал, ничего ему не светит. «А ты уже придумал, что подаришь водяному?» – озадачила меня шпора. «Что значит подаришь?» – я удивленно уставился на фею, которая совершенно не смутилась. «То и значит, ты ведь встречу назначил. Не у себя дома, а возле озера. Выходит, в гости напросился, а с пустыми руками в гости не ходят. Если придешь без подарка, водяной обидится и разговора не выйдет. Не потому, что он ранимый или чванливый, а потому, что принято с подарками ходить». «Вот только об этом мне еще не хватало думать. И что полезного можно подарить водяному?» «Его нужно задобрить. Ранней весной, когда считается, что водяной и его слуги только просыпаются после зимней спячки, принято носить ему подношение». «Радость ты моя крылатая, ты вообще в курсе, что сейчас почти лето? Твой водяной проснулся месяца 2 назад, но насчет подарков подумаю». До сумерек было еще часов 8, так что есть время прогуляться на разведку. Понимаю, что где-то на юге есть город людей, которые пока не слишком ко мне расположены, поэтому туда соваться не стану. Лучше схожу на север, там я еще не был. Сказать легко, а вот сделать... Пришлось немного податься на запад, пока не нашлось местечко, по которому можно забраться наверх. Горная тропа уводила далеко вперед, где мне удалось обнаружить кусты земляники и черники. Через час пути наткнулись на горный кряж, который круто поднимался вверх, вот только взобраться наверх мне было не по силам. Зато я смог проследовать по тропинке до основания горы, где обнаружилась расщелина. Она-то и служила входом в пещеру. «Светлячок!» — призвал крошечное создание, которое сейчас оказалось очень кстати. Второй раз убеждаюсь, что это отличное умение, пусть и простенькое. Шпора устроилась у меня на плече, чтобы никуда не врезаться в темноте, а вот мой светляк продолжал прокладывать нам путь в темноте подземелья. На самом деле я не рассчитывал найти здесь ничего ценного. Наоборот, были опасения, что наткнусь на волков или на медведя, а может и еще на что похлеще, но результат превзошел все мои ожидания. Подземелье не уводило вниз, а наоборот поднималось вверх. Каждый коридор, соединявший вырубленные в камне комнаты, плавно поднимался. Вначале мне не попадалось ничего ценного, только поросший мхом мусор. А вот немного позже стало куда интереснее. Я едва не пропустил поворот, который скрывался в темноте. Скала располагалась так, что можно было промчаться мимо и не заметить узкий проход. Немедленно отправил туда светлячка и поспешил за ним. Буквально за следующей дверью заметил останки неудавшегося искателя приключений, который нашел их на свою пятую точку. Интересно, что послужило причиной его гибели. Заметил под ним нажимную плиту, которую бедняга привел в движение. Старый механизм уже перестал работать, но в тот раз он выполнил свое предназначение сполна. Переборов себя, смотрел останки. Так, что тут у нас? Добротный рюкзак объемом в 30 литров, если верить бирке, которую так и не сорвали. На поясе пара флаконов с зельями и кинжал в ножнах. Оружие и зелья забрал, а вот одежду трогать не стал. Как-то не по себе снимать вещи с покойника. Тем более они были заметно потрепаны. Внезапно испытал непреодолимое чувство предать его тело земле. Вот только откуда ее взять, если здесь повсюду камень? Завалил тело камнями и принялся разбирать плюшки. Может, мне удастся узнать, кем был этот человек? Внутри рюкзака оказалось протухшее мясо, которое я, без сожаления, отшвырнул в дальний угол пещеры. А вот пара факелов мне пригодится. Не всегда можно расходовать энергию на призыв светляка. Порывшись еще немного, отыскал 12 серебряных монет, пару медиков и кулон искателя приключений. «Гильдейский», — тут же заметила Шпора. «Он был одним из тех, кто шатается по подземельям и пытается отыскать здесь что-нибудь полезное». «Гильдейский или нет, все равно его жаль». «Знаешь, мы ведь ничего не знаем о его жизни. Может, он пустился на поиски сокровищ, потому как нечем было кормить семью? Может, этот парень и вовсе не убивал никого, а искал ценности и продавал местным торгашам? И потом сейчас мы сами с тобой ничем не лучше его». «Дэн, оставь эти муки совести, а? До добра они тебя точно не доведут. Лучше посмотри, что можно использовать из его экипировки». «А что тут смотреть? Кинжал однозначно пойдет на продажу. Его я использовать точно не смогу. Зелье... Нужно поговорить с кем-то, кто знает толк в зельеварении, и выяснить, что это. Возможно, зелье лечения и восстановление энергии. Понятия не имею, что это может быть. С кулоном тоже странная ситуация. Куда мне его деть? А вот рюкзак точно пригодится, как и деньги. Вот только рюкзак нужен сейчас, а монеты буду тратить потом, когда доберусь хотя бы до одной лавки. О, а это мне точно пригодится. К рюкзаку была привязана веревка с кошкой. Увы, сама веревка пришла в полную негодность, а вот крюк еще послужит на пользу. Слегка оттереть его от покрывшейся сверху ржавчины будет полный порядок. Возвращаться обратно не торопился. Решил сначала осмотреть всю ветку до конца и только потом идти к главному коридору. Помимо неудавшегося искателя, в комнате больше ничего найти не удалось. Неужели он погиб ни за что? Перед следующей комнатой, вход в которую преграждала еще одна ветхая дверь, остановился и призвал светлячка. «Конечно, теперь у меня были факелы, вот только чем их поджечь? Магией огня я не владею, а огнива при себе не имеется. И как назло, крутым навыкам выживальщика, которые помогли бы добыть огонь откуда угодно, я не обучен». Толкнул дверь и замер у самого входа. В памяти всплыла картинка лежащего пластом искателя приключений, который попался в ловушку буквально в соседнем коридоре. «Нет, осторожнее надо быть, пусть лучше светлячок идет вперед и освещает дорогу». «Давай, дружище, разведай путь». «Пусть спустится пониже, чтобы я мог осмотреть возможные ловушки», — Мой крошечный разведчик устремился вперед. «Пш!» Яркая вспышка озарила коридор, стоило светлячку пересечь порог комнаты. Я невольно прикрыл глаза и с минуту еще моргал, прежде чем зрение снова вернулось обратно. Увы, мой храбрый разведчик исчез в яркой вспышке. Такое впечатление, что неожиданно возникла электрическая дуга и выжгла все вокруг, оставив от моего светлячка лишь пыль. «Ловушка!» — с запозданием предупредила Шпора. «Сам вижу», — проморгался из-за яркого света и призвал нового светлячка. «Интересно, ловушка еще действует или она одноразовая?» Кинул туда камень, но ничего не произошло. «А если пустить светляка?» «Рисковать им не хочется, но куда лучше, чем проверять самому». И камень, и светлячок прошли в следующую комнату без проблем. Осторожно протянул внутрь посох, потом попробовал ногой и резко прыгнул вперед. Ничего. Так, а теперь можно и осмотреться. Судя по убранству, здесь раньше была кухня и столовая, иначе зачем здесь столько посуды? Похоже, искатели ценностей еще не успели добраться сюда, потому как вещей здесь было огромное множество. Да, глиняная посуда пришла в негодность. Здесь валялись либо расколотые черепки, либо старая посуда, которая от одного прикосновения рассыпалась в пыль. Но здесь же мне удалось отыскать и серебряную посуду, которая идеально сохранилась. Оттереть ее немного, и можно использовать. Даже не задумывался, сколько это может стоить. Все это пригодится мне самому. Серебряные тарелки, 4 штуки, 2 вазы, 1 поднос и целая россыпь столовых приборов. Похоже, здесь у бывших хозяев была кухня. Вот только зачем было ставить ловушки на каждом шагу? Такое впечатление, что они уходили отсюда в спешке и поставили защиту, чтобы на время отсутствия никому не пришло на ум позариться на оставшиеся здесь вещи. Не знаю, сколько это может стоить. Ювелиры могут оценить эту коллекцию в пару золотых, что уже хорошие деньги. А если это показать археологам? Что если я собираюсь использовать в быту вещи, цена которым десятки или даже сотни золотых? Неважно. Главное, что у меня есть в чем готовить еду и чем питаться, а дальше уже разберусь. Все добро отправилось в рюкзак, который заполнился на 2/3. Увы, на этом мои успехи закончились. Дальше меня ждал тупик, и пришлось возвращаться в центральный коридор, который уводил выше. Следующей комнатой стала спальня. Куча сгнивших кроватей, которые вряд ли годятся даже для того, чтобы костер растопить. Думаю, если здесь и было что-то ценное, его уже растащили. «Давай, Дэн, осталось совсем немного», — подбадривала меня Шпора. «Я уже вижу свет в конце». «Ты серьезно думаешь, что в конце подземелья должно быть светло?» «Похоже, это никакое не подземелье». «Вот только что тогда? Гигантская лестница?» Подъем наверх занял еще 5 минут, и только после этого я оказался внутри башни, выложенной из камня. Видимо, в далеком прошлом это была дозорная башня, которую давно покинули прежние хозяева и оставили после себя массу ловушек. Отсюда открывался вид на окрестные земли к югу. Вот немного восточнее тот самый лес, опутанный паутиной. Вдалеке, за деревьями, виднеется болото с ядовитыми испарениями. А что дальше, не видно, потому как лес стоит густой стеной и тянется до самого горизонта, встречаясь с высокими хребтами гор. Если повернуться западнее, можно рассмотреть озеро и русалочьи скалы. Да, отсюда они совсем крошечные, и можно даже не пытаться увидеть там русалку. А где-то там, на противоположной стороне озера, находится Беловодье, куда мне непременно нужно попасть. Вот только я пока не знаю, как это сделать. «Кра-кра!» Громкий крик птицы заставил меня невольно пригнуться. Посмотрел над собой и увидел, что на крыше, которая частично развалилась от времени, расположилось птичье гнездо. 3 огромных белых яйца с оранжевыми крапинками уже были расколоты хищными птицами, а целым осталось лишь одно яйцо, рядом с которым деловым видом кружили черные птицы, с виду напоминающие больших ворон. «Они сейчас уничтожат всю кладку», — пропищала Шпора. «Не волнуйся, я разберусь». Зацепился за полусгнившую балку и помолился всем светлым богам этого мира, чтобы она выдержала мой вес. Подтянулся и забрался наверх, отгоняя прожорливых птиц. Кажется, им это совсем не понравилось, и они решили выместить свое разочарование на мне. Одна из птиц набралась смелости и ринулась ко мне, явно планируя клюнуть в незащищенную голову. «Шипы!» С посоха сорвалось несколько шипов, которые прошили крылья птицы, и она шмякнулась на землю, где я разобрался с ней уже без затраты энергии. Остальные поумерили свой пыл и решили поискать более легкую добычу. «И что теперь делать с яйцом?» – причитала фея. «Мне кажется, родители этого птенца погибли, а потому оставили гнездо без присмотра. Если мы оставим его здесь, оно погибнет». «Предлагаешь лазать с ним по горам, а потом высиживать в подземелье? «Я этим заниматься не собираюсь, но если ты не против, вперед. Я даже дотащу яйцо до подземелья». «Если будет нужно, высижу», — насупилась Шпора. По ее виду я уже понял, что она не отступится. Слишком хорошо знаю такое выражение лица у девушек. Если уже стала на своем, будет стоять до конца. «А если окажется, что ее родители здесь, вернутся и не найдут яйцо, что тогда?» «А если эти хищные птицы вернутся?» — тут же парировала мелкая пигалица. «Нет, спорить с ней явно бесполезно». «Ладно, но высиживаешь сама». Увы, но совать яйцо в рюкзак было неосмотрительно. Чуть прижать, и скорлупа попросту треснет, придется тащить его в руках. Чтобы оно не замерзло, прихватил немного сухой травы и подложил под яйцо. Со стороны это выглядело комично. Я держу в руках яйцо и прижимаю к себе, словно огромный арбуз. К счастью, обратно вернулись без проблем. Дальше исследовать башню я не стал, потому как время поджимало. Солнце уже было в зените, а нам еще нужно успеть вернуться домой и добраться до русалочьих скал. И да, не стоит забывать об угощении, будь оно неладно. Как тут думать о подарках, когда сам проснулся голодный и злой? Ладно, что это я тут разбухтелся, как старый дед? У меня теперь есть рюкзак, куда я могу складывать вещи, и посуда, с которой можно есть. Вот только с едой пока напряженка. Вернулся в подземелье и с облегчением отметил, что здесь никого не было. Да, Редж дал мне 7 дней, но это не значит, что за мной не вернутся старые знакомые. Нагрянут гоблины или заявится еще какая-нибудь дрянь. А вменяемых способов для усиления подземелья пока кот наплакал. Яйцо припрятал под папоротником и заслал немного соломы. Да, случайный враг может его раздавить, но тот же дикий зверь или птица не сунется. Осы соорудили новое гнездо и принялись пополнять численность. А плющ пустил новые лозы. Жизнь налаживается. «Басти, фу!» Рысь проявляла нездоровый интерес к яйцу, но скорее не из-за желания его слопать, а чтобы понять, что эта штуковина теперь будет с нами в подземелье. Пошел в лес собирать ягоды с грибами и наткнулся на пчелиное гнездо. Оно находилось в дупле старого поваленного дерева, и добраться до сот с медом было непросто. Но я ведь на то и повелитель жизни, что могу общаться со всеми живыми существами. Меньше минуты ушло на то, чтобы договориться с жужжалками насчет парочки кустов сот, заполненных медом. Вот и возможность порадовать себя сладеньким. Конечно, не стану разорять жилище пчел, возьму совсем немного. И тут у меня созрела идея. Прогулялся по лесу, нашел еще парочку жилищ лесных пчел и собрал внушительную порцию меда для водяного. От идеи сложить подарок в серебряное блюдо сразу отказался, вдруг неправильно поймет. Все-таки я не до конца уверен, к кому он относится, духам или существам природы. В первом случае из-за серебра и его влияния на духов может выйти оказия. Насобирал коры и соорудил подобие чаши. Все, пора выдвигаться в дорогу, ибо солнце клонится к закату, а хозяин озера долго ждать не будет.